Глава 5. Мертвый свет. Лето длилось бесконечно долго. Прошла неделя, а может и две, с тех пор, как мы перестали общаться с Киром и Же. Последний раз мы виделись в больничном коридоре. Они стремительно ворвались в наши жизни и так же быстро исчезли. Это была не дружба. Я глядел в потолок и мечтал о том, чтобы наконец зажить настоящей жизнью. Мне казалось, будто нынешние дни все невзаправду. Мираж летних мгновений. В моей жизни не было ничего настоящего. Дни в одиночестве — не настоящие, книги в моих руках — не настоящие, чувства — не настоящие. Мой первый поцелуй не был настоящим, и второй тоже. Настоящие поцелуи случаются наедине, когда сталкиваются не только губы, но и души. Поцеловать можно кого угодно, но будет ли это настоящим поцелуем? Настоящим в моей жизни было только ожидание. Я все время чего-то ждал. Ждал момента, когда можно зажить по-настоящему, так и не понимая, что уже живу. Беспокойные мысли зудели под кожей, вынуждая меня ворочаться и сбивать простынь. Я столкнул одеяло и завернулся в простыню, не забыв перед этим вылезти из футболки и бросить ее туда же комом на пол. Мама не раз повторяла, что люди специально придумали шкаф, чтобы складывать туда одежду, но разбрасывать ее на полу мне нравилось больше. Я не мог уснуть, когда солнце исчезло в ржаво-красных отблесках заката. Не мог уснуть и сейчас, когда лиловое небо взгромоздилось над Черепаховой горой. Я глядел на темный прямоугольник неба, изрешеченный ветками тополя, и задавался вопросом: небо — это предел? Однажды мне снился сон, как я взмывал в воздух на крыльях и тут же ударялся головой о невидимую преграду. Что-то, превращаясь в стеклянный потолок, не пускало меня к густым облакам. Как только я совсем отчаялся уснуть, раздались странные звуки, напоминавшие осторожные шаги маленьких эльфов. Я приподнялся на локтях и вгляделся в темноту за окном. Ничего, кроме тускло мерцающих звезд, я не увидел. Прислонившись щекой к подушке, я стал тише дышать. Через несколько секунд звуки повторились, но я снова не смог определить их источник. Я поднял взгляд к потолку. Неужели на нашем чердаке и правда жили привидения? Может быть, наша мама все-таки была ведьмой и прямо сейчас готовила метлу к шабашу? Я закрыл глаза, но шорох вкрадывался в сознание, граничащее между явью и сном. Теперь звуки напоминали тихий скрежет, словно кто-то пытался открыть задвижку окна. Я рывком поднялся, едва не запутавшись в простыне, и подошел к окну. Прислонившись лбом к холодному стеклу, я замер, разглядывая пустынный двор. Сад в темноте приобретал причудливые очертания. Теперь к звукам прибавились голоса. Шепот одновременно звучал отовсюду. Может быть, я все-таки уснул и видел кошмар? Я нырнул в темноту коридора. Звуки доносились из комнаты Алисы. Я приготовился к чему угодно, но, когда отворил дверь, заготовленные слова испарились, а я так и застыл на пороге, сжимая железную ручку. В тонкой полоске лунного света кружилась пыль. «Привет!» — коротко поздоровался со мной Кир. «Серьезно? Привет?» Я молча закусил губу. Кир, сидя на подоконнике, свесил одну ногу на улицу, а вторую — в комнату, упираясь стопой в батарею. Он поздоровался так, будто это я залез к нему в дом и застал за чем-то неподобающим. Возмущение, словно огромная туча, заслонило вину. Я собирался извиниться перед Киром за разговор в больнице. «Знакомься», — улыбнулась Алиса, указывая на Кира. «Это Карлсон, который живет на крыше. А это маленькое чудовище, которое питается книгами». Она махнула рукой в мою сторону. «Будьте знакомы». «А варенье есть?» — ухмыльнулся Карлсон. «Только с мышьяком», — язвительно улыбнулся я, опираясь плечом о дверной косяк. «Какого черта он тут забыл?» Я намеренно обратился к Алисе, игнорируя присутствие Кира. «Не очень-то вежливо так разговаривать при гостях, если хочешь знать. Обычно гости заходят через дверь». «Эй, ну вы скоро там?» Из распахнутого окна послышался недовольный голос Жеки. «Сколько я еще буду здесь торчать? Я все-таки не молодею, пока вас жду». «Не кричи! Всех сейчас разбудишь», — шикнул на нее Кир. «Так по ночам ты, значит, играешь в греческих богов? Любопытно». Только сейчас я осознал, что до сих пор стоял в мятой простыне, перекинутой через плечо. В небе зашелестела гроза, а блеснувшая молния озарила комнату неестественным светом. «Как видишь», — ответил я, довольный стечением обстоятельств. «Ого!» «Эй!» — снова подала голос Жека. «Сейчас польет! Хватит уже болтать! Нам нужно поговорить!» С этими словами Алиса вытолкнула меня из комнаты в коридор. «Какого хрена? Если не хочешь разбудить маму, говори тише». Мы оба с опаской взглянули на закрытую дверь в конце коридора, будто за ней таилось чудовище. «Я спала, и меня разбудил странный звук. Камешки, летевшие в окно. Это были Кир и Же. Как они узнали, что это именно то окно, которое им нужно?» «Понятия не имею. Я открыла его, и Кир залез в комнату. Мы как раз собирались идти за тобой». «Идти за мной? Зачем?» «Чтобы полюбоваться на то, как ты пускаешь слюни на подушку». Алиса стукнула меня по плечу. «Матвей, дурак невозможный. Конечно же, чтобы улизнуть из дома». «Я...» «Одевайся, а я спущусь за ключом. У меня есть план». «Из каких это пор ты не на моей стороне?» Я улыбнулся. «С тех пор, как ты съел мои любимые хлопья». «Постой!» Я тихо окликнул ее. «Они никак не могли узнать, что это окно в твою спальню, если ты сама не сказала им». «Значит, ты их позвала?» Алиса хитро улыбнулась. Спорить с ней все равно, что совать руку в пасть к голодной акуле. Я развернулся на пятках и зашагал в комнату. Сбросив простынь на пол, я натянул джинсы, висевшие на спинке стула, и открыл шкаф в поисках одежды. За окном сверкали молнии. Маленькая комнатка то погружалась во мрак, то озарялась неестественно белым светом. Темнота здесь была чернее, чем в городе, в котором мы раньше жили. Я надел рубашку в темную полоску, оставив воротничок расстегнутым. Дверь со скрипом отворилась, и я развернулся, готовясь столкнуться лицом к лицу с самым страшным кошмаром. Когда комната озарилась новой вспышкой света, я разглядел лицо Киры. Резко очерченные тени на лице выделяли высокие скулы. Сердце пропустило быстрый удар и вернулось к прежнему ритму. Опасность миновала. «Как насчет экскурсии по дому с призраками?» Он, нисколько не смущаясь, оперся плечом о дверной косяк и внимательно посмотрел на меня. Не то чтобы я отчетливо видел его, но такие вопросы, как мне казалось, задаются исключительно с внимательным взглядом. Я захлопнул дверцу шкафа чуть громче, чем следовало, и тихо выругался. Звук хлопка растворился в густом воздухе. «Как насчет экскурсии до входной двери и нафиг отсюда?» «Очень заманчиво». В коридоре послышался шум. Шаги. Уверенные, неспешные, совсем не похожие на быстрые шаги Алисы, переходящие в бег. Я давно научился различать маму и Алису по скрипу половиц. Я втянул Кира в комнату за футболку и закрыл дверь, лихорадочно соображая, что делать. Лучшим вариантом я посчитал выпрыгнуть в окно и больше никогда не появляться в доме на Черепаховой горе. Я метнул растерянный взгляд на Кира. «Встань здесь!» Я потащил его к шкафу, но тут же остановился. «Нет, не поместишься. Сюда!» Я поставил Кира у стены так, чтобы в случае чего отворившаяся дверь полностью закрыла его. «Просто молчи!» — объяснил я шепотом, заметив его удивленный взгляд. «И не шевелись!» «В чем дело?» «Дракон проснулся! Тихо!» Я приложил палец к собственным губам и взглянул на Кира, желая убедиться, что тот меня понял. Он кивнул. Пока шаги приближались к двери, я успел скинуть с себя рубашку и замотаться в простыню. Я уповал на темноту. Возможно, так себя ощущает человек в падающем лифте, осознавая неизбежность происходящего. Когда раздался тройной стук, я сделал вид, что вскочил с кровати, громко топая, и подбежал к двери. Я бы мог выйти в коридор, но мама сочтет это странным, к тому же на мне были джинсы. Прокрутив в голове все варианты, я осторожно открыл дверь, изображая сонливость. «Ма?» Голос получился слишком хриплым и неестественным. Мысленно я уже расправился с собой всеми способами, начиная с гильотины и заканчивая гуманным умерщвлением через инъекцию. Не зря говорят, что если должно случиться что-то плохое, оно обязательно случится. Я надеялся, что Алиса успела замести следы. По маминому голосу я пытался понять, видела ли она Алису или нет. Что такое? Меня разбудил гром. Давно такой погоды не было. Она стояла в коридоре как призрак, сложив худые руки на груди. В темноте мама казалась хрупкой и уязвимой. Ночь срывала привычные маски, оставляя только обнаженные чувства. «Точно, гадская погода», — с сонной улыбкой подтвердил я. Сбоку я ощутил легкое шевеление, словно от обоев отделилась тень. С абсолютно непроницаемым лицом я нажал на дверную ручку, слегка придавив Кира. Мама молча разглядывала мое лицо, пока не шагнула к порогу. Капли пота выступили между лопаток. И я ощущал себя канатоходцем. Или человеком, прыгнувшим в пропасть без страховки. «Где же Алиса?» «Я услышала странные звуки и подумала, что могло выбить пробки или замкнуть. У тебя все в порядке? Ты ничего не слышал? Какие-то звуки? Мне показалось, что ты говорил». «Вот именно, тебе показалось!» Слишком быстро закивал я, вскидывая брови. «Все нормально. Я ничего не слышал. Может, крысы?» «Чтобы мне сдохнуть, если это так». Я почувствовал, как к лицу приливает краска. Мама никогда не выбирала выражений. Я их недавно перетравила. Не боишься? Ма, ну я же не маленький. Я улыбнулся. Темные завитки упали на лоб, и я сдул их. После последней ссоры мама смягчилась. А в детстве, только услышав гром, сразу бежал ко мне под одеяло. Прямо сейчас я готов был провалиться под землю. Щеки покраснели, и я в который раз поблагодарил темноту. Она прятала мой стыд. Почувствовав шевеление рядом с собой, я сильнее надавил на дверную ручку. Когда до ушей донесся тихий, едва различимый смешок, я закашлялся и взволнованно посмотрел на маму. Это было давно. Мое волнение она приняла за страх перед грозой. Адреналин щекотал горло, и мне на мгновение понравилось это ощущение. Я выпила снотворное, и ты тоже постарайся уснуть, ладно? Конечно. Для убедительности я зевнул. Уже почти сплю. Мама развернулась и зашагала по коридору, растворяясь в густой темноте. Когда я начал закрывать дверь, она окликнула меня, и мое сердце превратилось в пульсирующий страх. Начавшаяся гроза показалась бы глупой шуткой по сравнению с маминым гневом, если бы она увидела Кира и Жеку. Если бы она поняла, что я врал. Может быть, она уже поняла? Ладони вспотели. «Да». «Спокойной ночи, Матвей». Иголки страха, вонзившиеся в сердце, растворились, и... Я спокойно выдохнул, стараясь ничем не выдавать облегчения. «Спокойной ночи, ма». Я закрыл дверь и прижался лбом к деревянной панели. Как только шаги прекратились, мы с Киром медленно опустились на корточки и беззвучно засмеялись. Страх окончательно отступил, а его место заняла эйфория. Мурашки все еще бегали по коже, и я тихо смеялся, вспоминая лицо мамы. «А в детстве ты сразу мчался ко мне под одеяло», — шепотом заговорил Кир, изображая мамин голос. «Милый маменький малыш». Я шутливо пихнул его в плечо, и Кир перекатился на спину. Его плечи поднимались от смеха. Новая вспышка на секунду выхватила наши лица из темноты. Все в детстве боялись грозы. Невозмутимо возразил я, сжимая губы, чтобы не засмеяться. «Я вот совсем не боялся. Ну, конечно. Разве только совсем чуть-чуть. Чуть-чуть?» Я скептически выгнул бровь. «Ладно, ладно, признаюсь, я тоже боялся. Но это секрет. Только попробуй кому-нибудь рассказать, я улыбнулся Киру. «Что? А вот что!» Боковым зрением я уловил движение. Длинные пальцы с легким нажимом прошлись по ребрам. Я выгнулся, уходя из-под прикосновений, и стал беззвучно ругаться, молотя ногами по воздуху. Кир щекотал меня, и я всеми силами пытался не засмеяться. Когда дверная ручка с тихим скрипом вновь начала поворачиваться, мы замерли, и липкий страх подобрался к горлу. «Пронесло?» В узком проеме появилась голова Алисы. Чуть ниже я увидел голову Жеки и ярко-голубые волосы. Они выглядели забавно, и я улыбнулся. Я нащупал на полу рубашку и снова накинул ее, застегивая пуговицы. «Не то слово», — подтвердил я кивком, не отрывая взгляд от черных пуговиц. «Там дождь», — шепотом добавила Жека. «Да ладно», — наигранно удивился Кир. «Я думал, там апокалипсис начался, а это всего лишь дождь». «Придурок», — заключила Жека. «Я к тому, что нужно переждать. И я знаю где», — заговорщицки произнесла Алиса. Мы все внимательно посмотрели на нее. Алиса, удостоенная вниманием, гордо откинула прядь светлых волос с лица. «Чердак». Алиса скользнула в сумрак коридора. Через мгновение в темноте исчезла и Жека. Я остановился в дверном проеме, застегивая последние пуговицы рубашки. Кир прислонился спиной к деревянному косяку и встал напротив. Ощутив его присутствие рядом, я поднял взгляд. Совесть все еще мучила меня за то, что я оставил его в больнице. Я хотел извиниться. В эту секунду под раскаты грома между нами установилось молчаливое понимание. Шепот в коридоре отвлек нас друг от друга. Мы обменялись быстрыми взглядами, чувствуя недосказанность, и вышли из комнаты. Я дернул Алису за руку. «Нам нужен свет», — сказал я, пытаясь разглядеть выражение ее лица. «Схожу за свечами, пока вы подниметесь наверх. Только тихо!» Алиса приложила палец к моим губам. «Не разбуди маму! Сейчас ее разбудит, разве что...» Я задумчиво почесал затылок, растрепав вьющиеся волосы. «Шелест денег?» — тихо засмеялась Алиса. «Или аромат дорогого мужского одеколона?» «Знаешь что?» — улыбнулась Алиса. «Никому не пожелаю таких детей, как мы. Гадкие, гадкие мы!» — подтвердил я с ухмылкой. «Ну все, я за свечами!» Мы молча кивнули друг другу и разошлись. В одной из пустующих комнат я отыскал старый сервант с сервизом. Сервант был громоздким, неуютным, с облупившейся краской. Он, покрытый древней пылью, стоял забытый и никому не нужный. Он достался нам от погибшей маминой сестры. Мама сложила туда привезенный сервиз, но через несколько дней стеклянные полки рухнули, обрушив на дом звон осколков. Практически вся посуда разбилась, а битые хрустальные осколки до сих пор можно было отыскать под ковром или за старым креслом. Ничто живое не задерживалось здесь, и мне самому не хотелось оставаться в этой комнате. Я быстро юркнул к серванту, словно меня могли зацепить невидимые руки, тянущиеся из мрака, и на ощупь достал с нижних полок несколько свечей с подсвечниками. Когда-то эти свечи использовали, под пальцами я чувствовал бугорки застывшего воска. В коридоре я вновь оглянулся на дверь, ведущую в мамину спальню, будто та могла отвориться в любую секунду, и осторожно зашагал к чердаку. Когда я ступил на первую ступеньку, раскат грома заставил дом вздрогнуть. Под ногами я ощутил легкую вибрацию. Вздрогнув вместе с домом, я зашагал наверх. Коснувшись пальцами деревянной панели, я почувствовал единение с домом, и мне стало жаль его. Одинокого старика на высоком холме никто не любил. Может быть, поэтому он так надсадно кашлял проржавевшими трубами, скулил, как брошенный пес на цепи, и скрипел половицами. Я поднялся на чердак, прислушиваясь к голосам, и остановился. Поставив свечи на ящике с хламом, я вспомнил. «Зажигалка! Что?» Я различил голос Алисы. «Свечи есть, а зажигалку взять забыл!» Мне не особо хотелось возвращаться вниз, точнее, совсем не хотелось. «А Прометей из тебя, честно говоря, так себе!» В чердачной темноте ожил голос Кира. «Представьте, спускается такой Прометей к людям и говорит, «Я вам тут кое-что принес». Тянется рукой в карман и добавляет, «А нет, забыл». В воздухе вспыхнул рыжий огонек, напоминая пузатого светлячка. Несколько секунд я наблюдал за мерцанием, пока фитиль не озарился ярким пламенем. Кир зажигал свечу за свечой. В мерцающем свете я, наконец, разглядел Жеку. Она прижимала загипсованную от запястья до локтя руку к груди, но это не делало ее уязвимой. Лицо Жеки казалось решительным и сосредоточенным. Несколько голубых прядей прилипли к скулам, вырисовывая на коже темно-синие узоры. За все время мы с Алисой так ни разу и не узнали, как у нее дела. «Но вам повезло, что у меня есть зажигалка», — добавил Кир, пряча ее в карман. «О, спасибо, великий и могущественный!» Жека поклонилась, поднимая руку над головой, и все засмеялись. Жека дрожала. Я не без труда открыл старый комод с проржавевшим замком и заглянул внутрь. На дне валялись куча бесполезного тряпья и несколько изъеденных молью пледов. Достав тяжелое полотно ткани, я встряхнул его, и пыль поднялась в воздух. Я протянул плед Жеке. Они с Алисой уселись на ящик. Возможно, я не умел извиняться. Жека, понимающе взглянула на меня, едва заметно кивнула и завернулась в плед вместе с Алисой. На чердаке было ощутимо холоднее, чем в доме, а дождь, барабанивший по крыше, усиливал это чувство. Я растер плечи руками и огляделся. Мы молчали, словно непогода нас измотала. Я взглянул на маленькое окошко под потолком. Черное небо, окутанное тучами, едва разрезали молнии. Наша жизнь похожа на грозовое небо. Часто мы движемся в темноте, на ощупь, не зная, куда приведет дорога, и только изредка появляются вспышки, озаряя развилки путей. «А кто-нибудь из вас знал, что мы видим все звезды не такими, какие они есть на самом деле?» Жека заговорила, проследив за моим взглядом. «Я много об этом читала». «Как это?» Алиса повернулась. «По сути, мы видим только их фантомы. То, какими звезды были сотни, тысячи, а то и миллионы лет назад. Некоторых вообще уже давным-давно нет, а они все еще светят, будто бы не желая исчезать. Мы смотрим на свет звезд, которые они когда-то излучали, и видим только их оболочку, если это можно так назвать». Все внимательно слушали Жеку. Огоньки свечей мерцали в полумраке. «Понимаете? Некоторых звезд уже давно нет, но в небе остались их горящие следы. Мы наблюдали за мертвыми звездами, а они наблюдали за нами. Прямо как люди, подумал я. Умирая, сгорают, сгорая, умирают». «Это все, конечно, очень романтично», — Алиса первая нарушила тишину. «Но как я теперь буду любоваться небом с мертвыми звездами? Могу ли я считать себя некрофилкой?» Я уселся на пол перед свечами и задержал руку над трепыхающимся огоньком достаточно высоко, чтобы не обжечься, но согреть пальцы. «Разве что человеком с легким отклонением», — Кир улыбнулся, держа руки в карманах. «Что ж, я всегда знала, что со мной что-то не так», — с воодушевлением воскликнула Алиса. «А мне не верила», — возмутился я, водя пальцами над пламенем. С каждым разом я подносил ладонь ниже. «Я всегда говорил, что ты ненормальная. С нами со всеми что-то не так. Со всеми людьми на свете», — заключила Жека. «Вопрос в том, принимаем мы это или нет?» Она одарила Кира странным задумчивым взглядом. Мне показалось, будто сейчас они общались телепатически, а об общей тайне. Алиса показала мне средний палец и переключила внимание на Жеку. Когда огонь лизнул пальцы, я приложил их к губам, остужая. «Твой гипс выглядит слишком скучно. Глядя на него, люди подумают: «О, бедняжка, она сломала руку». А надо, чтобы они подумали: «Ого, как круто, она сломала руку». Жека с сомнением посмотрела на Алису. Ее брови слегка приподнялись, а губы изогнулись в улыбке. «Надо его разрисовать. А ты можешь?» «Могу. Мы, девочки, вообще все можем». Алиса подмигнула Жеке. «Ну куда уж нам до вас?» Поддакнул Кир, садясь рядом со мной. «Да?» Я ответил кивком. «Наконец-то это понял». Жека посмотрела на Кира, гордо вскидывая подбородок. «Давно пора было признать, что мы лучше во всем». «Вы убежали из дома?» Алиса подскочила, скидывая плед, и растворилась в темном углу чердака. Из темноты доносился шум. «Родители не узнают?» «Уже есть 101 способ, как убежать из дома и остаться незамеченной», ответил Кир, поднося руку к огоньку свечи. Теперь мы молча соревновались, кто сможет ближе поднести ладонь к пламени. Я побеждал. «А за меня не беспокойся». Алиса принесла тюбики с акриловыми красками. Охреной, темно-синий и лазурный. Она достала из упаковки несколько пушистых кисточек. «Зря мы так редко бываем на чердаке», заявила Алиса, раскручивая крышки на тюбиках и поглядывая на меня. Она выдавила краски на найденную деревяшку и жестом подозвала Жеку. Я молча кивнул, увлеченный разглядыванием пламени, и нечаянно потушил пальцами тусклый огонек свечи. Кир зажег фитиль зажигалкой. «Можно и без воды, чтобы цвета были насыщеннее, но краска подсохла немного, старая, и мне нужна вода». В одном из ящиков Алиса отыскала запыленный стакан с отколотым краем. «Я так понимаю, ни у кого тут воды не найдется?» Алиса обвела всех серьезным взглядом, не дожидаясь ответов. «И очень жаль. А вдруг пожар?» «Стакан воды вряд ли бы тебя спас», — резонно заметил я. «Уж мне-то виднее». Алиса взмахнула кисточкой, напоминая фею. «Есть идея». Кир подсадил Алису к себе на плечи, чтобы та смогла дотянуться до маленького высокого окошка. Она приоткрыла его и высунула руку со стаканом, пока Кир удерживал ее на плечах. «Можешь не торопиться, мне совсем не тяжело», — улыбнулся он, задирая голову. «Совсем-совсем». Сделав шаг назад, он задел ногой пустую бутылку, и та покатилась по полу. «Вообще-то я легкая». «Об этом я и говорю». Когда Алиса вернулась на пол, Кир примирительно выставил ладони перед собой. Алиса, больше не обращая на него никакого внимания, поставила наполненный стакан на пол и села рядом с Жекой. На белом гипсе вырисовывалось небо, и вскоре пейзаж напомнил мне картину Ван Гога «Звездная ночь». Охренные точки звезды расплывались на темно-лиловом фоне, переходящем в насыщенно-синий цвет. Когда краска подсохла, мы оставили след на гипсе, маленькие незаметные глазу подписи. Теперь Жека будет носить нас с собой, пока ей не снимут гипс. «Ну что, мы так и будем сидеть на чердаке, как крысы?» Жека довольно оглядела загипсованную руку и посмотрела на нас с упреком. «Там дождь». Мы прислушались к стуку крупных капель, скатывающихся по крыше. «Вот еще, буду я какого-то дождя бояться». Мы не успели опомниться, как Жека выбежала с чердака. Алиса, а после и Кир бросились за ней. Я побежал следом, но быстро вернулся, вспомнив о свечах. Я задул маленькие огоньки и оказался в непроницаемой темноте. Спускаясь по лестнице, я наткнулся на неожиданное препятствие. «Матвей?» Я выставил руки вперед и коснулся пальцами курносого носа, худых плеч и загипсованной руки. «Жека?» — шепотом спросил я. «Ты что тут делаешь?» «Тебя жду». «А где все?» «Тут их нет». Наш резкий шепот сливался в один неразборчивый голос. «Это я вижу, точнее, понял». На самом деле мне хотелось спросить, почему ты меня ждешь? Мы неловко столкнулись плечами, стоя на верхних ступенях. Я держался рукой за перила и прислушивался, никаких посторонних звуков, только стук дождя и тихое дыхание Жеки, оседавшее на коже мурашками. Мы, отрезанные темнотой от мира, стояли и слушали тишину, будто в ней было нечто завораживающее и таинственное. Тишина становилась нередкой гостьей дома на Черепаховой горе. В нем жили люди, связанные узами крови, но зачастую не способные найти друг с другом общий язык. Иногда тишина затягивалась днями, и мы бродили по дому, словно одинокие тени. Алиса и мама часто вели войну, для чего и во имя чего я не знал, но и сам порой погружался в ее пучину, одновременно становясь палачом и жертвой. «Ты боишься?» — спросил я, поворачивая голову в сторону, где предположительно стояла Жека. «Чего?» «Темноты». «Нет». Едва различимый шепот пощекотал ухо. «Только того, что в ней прячется». «А что в ней прячется?» «Сама не знаю. Это и пугает. Неизвестность. Откуда ты столько знаешь о звездах?» Я постарался скрыть восхищение в голосе, вспоминая рассказ Жеки. «Не думал, что ты увлекаешься и ими». Жека хмыкнула. «Нет, не в смысле, что ты глупая и у тебя не может быть увлечений. Все было нормально, пока ты не начал объяснять». Она тихо рассмеялась. «Извини. Мне просто интересно». «Я и не увлекаюсь звездами. У меня был ночник, который мне подарила мама. Маленький ночник-проектор звездного неба. Вместо сказок мама читала мне энциклопедии, считая, что так я буду умнее. Самым любимым был раздел про звезды. Мы считали звезды, вместе изучали их, отыскивали созвездия в небе. Не то чтобы мне очень нравилось, но это объединяло нас». Жека сжала мою ладонь. «Мы ждали вечера, чтобы провести время вместе. Это было только наше время, только наши звезды. Наши пальцы переплелись, и мы медленно зашагали вниз, осторожно ступая на каждую ступеньку, словно вместо скрипящего дерева под ногами могла развернуться бездна. Я чувствовал приятное тепло в руке, слегка покалывающее кожу, как маленькие искорки от пламени свечи. Сжимая худые пальцы, я спускался с мыслью, что сейчас был подходящий момент для поцелуя. Наши переплетенные пальцы, пугающая темнота, стягивающаяся кольцом вокруг дома на Черепаховой горе и стук дождя. Я не мог понять, для поцелуев существуют специальные моменты или можно целоваться, когда захочется. Я попытался вспомнить ощущение теплых губ на своих губах и невольно крепче сжал ладонь. Нравилось ли мне Же? Или мне нравилась мысль о поцелуях с девчонками? Когда мы оказались внизу, я решил это проверить, ведь я мог сколько угодно знать об этом в теории, но совсем ничего не понимать на практике. Я повернулся к Жеке, чувствуя биение сердца. Страх, отличавшийся от того страха, когда мама едва не поймала наших гостей, обуял меня. Этот страх был волнительным. Я склонился, и в эту секунду на нас из темноты что-то набросилось. Жека вскрикнула, а я, едва не упав от толчка, удержался за перила. «Страшно!» Алиса, замотанная в тряпку, напоминала привидение из старых фильмов. Она только что испортила мой первый настоящий поцелуй. Я разочарованно выдохнул и отступил, жалея об упущенном моменте. Я чувствовал себя ребенком, выпустившим из руки нитку с шариком. «Говорил же, ненормальная!» «Мы вас потеряли! Идемте!» «Может быть, мы хотели потеряться?» Жека зашагала к приоткрытой двери, а я поравнялся с Алисой. «Думаешь о маме?» — спросила она, бросая тряпку на кресло. «Нужно будет прибраться. Сам знаешь, в такую погоду ее мучают мигрени. Она проспит до обеда, не меньше. Успеем!» Алиса потянула меня за руку, и мы оказались в саду. Тепло ладони Алисы отличалось от тепла ладони Жеки. У меня не было встроенного компаса, который четко указывал, какого человека нужно искать. Компаса не было и у мамы, поэтому она всегда выбирала не тех и не в то время. Мы с Алисой редко контактировали с миром. Сейчас же все сбилось. Дождь, прилипающий к коже, колючий ветер и шелестевшая трава не отталкивали нас. Я чувствовал себя частью этого мира. Я чувствовал себя в мире, а не за его границами. Взглянув на Алису, я понял, что она ощущала то же, что и я. На секунду мы замерли, наслаждаясь этим моментом. Я покинул всех призраков дома на Черепаховой горе. Колыхающаяся от ветра калитка провожала нас ржавым скрипом. Гром давно стих, а дождь прибил дневную пыль к земле. Мы отыскали пруд, но только Кир решился прыгнуть в него прямо в одежде. Наверняка Жека тоже прыгнула бы следом, но ей мешал гипс. Она отыскивала плоские камешки и бросала их в воду. Мы с Алисой сели в траву у дерева. Я слегка озяб. Мокрая одежда неприятно липла к коже и собиралась складками. Я разглядывал два темных силуэта на берегу и бездумно срывал травинки, растирая ароматную зелень между пальцев. Этот запах возвращал меня в детство, в дикий и непокорный сад дома на Черепаховой горе. Как ты понимаешь, что чувствуют люди?» Я внимательно посмотрел на Алису. Голубые глаза отстраненно взирали на меня, а я пытался увидеть во взгляде ответы на все волнующие меня вопросы. Взрослея, мы проводили меньше времени вместе. Алиса иногда задерживалась после школы или уходила гулять одна. По крайней мере, я считал, что она часами бродила по городу в одиночестве. Я никогда не задумывался, как Алиса коротала время. Иногда у Алисы появлялись знакомые, но они не оставались в ее жизни надолго. Может быть, один из таких знакомых и стал объектом прошлой влюбленности Алисы. Я не хотел, чтобы она повторяла судьбу нашей матери, вручая свое сердце и тело всем без разбору. Они сами подают сигналы. Взглядами, жестами, улыбками. А если сигналы противоречивы? К примеру, наша мама не поддается никаким расшифровкам. «Тогда спрашиваю напрямую», — ответила Алиса, подставляя вытянутую руку под капли дождя. Ливень превратился в морось. «Нравлюсь ли я тебе, или ты дружелюбна со всеми?» Я бросил взгляд на спину Жеки. Тонкая ткань прилипла к талии, повторяя изгибы. Нравилась ли она мне? Или мне нравились все, кто проявлял ко мне внимание? «Как понять, что человек тебе нравится?» «Эй, не хотите поплавать?» — донесся до нас голос Кира. «Одному скучно. Поверьте, ночью купаться гораздо круче, чем днем». Возможно, Кир был прав. Он выглядел белым светящимся пятном на фоне черной воды. Звездное небо отражалось в пруду, но казалось более мягким и расплывчатым. Складывалось впечатление, будто Кир плавал среди россыпи мерцающих звезд. А небесная пыль оседала на его коже перламутровым свечением. Он рассекал небо руками и нырял в его глубину, оставляя после себя дрожащие круги. «Нет уж, спасибо!» — ответила Алиса, задерживаясь заинтересованным взглядом на широких плечах Кира. Она не сразу посмотрела на меня, и я коснулся пальцами ее запястья, отвлекая от Кира. «Это нельзя понять. У тебя появится желание проводить с человеком как можно больше времени. Обнимать его, целовать, да просто касаться. А главное, ты захочешь, чтобы этот человек чувствовал то же самое и к тебе. Иначе все время будешь раздражаться и грустить. «У тебя такое уже было?» «Было». Алиса грустно кивнула и поднялась с земли. Несколько травинок прилипли к подолу платья, создавая узоры на светло-розовой ткани. Наброшенная на плечи черная широкая олимпийка совсем не сочеталась с розовым платьем. Любопытство шло впереди меня. Я хотел узнать, тогда ли у Алисы все случилось, но не решался задать вопрос, который казался мне ужасно личным. Я подался вперед, слегка щурясь от капель дождя, и прикусил губу. «Да. Это было невзаимно», — ответила Алиса на немой вопрос и побежала к Жеке. А я, окруженный сотней вопросов, остался. На мгновение я испытал ревность с примесью злости. Мне казалось, что Алиса всегда была неотъемлемой частью моего закрытого мира. Мы словно сиамские близнецы. Если нас разделить, скорее всего, погибнем. Сейчас я понимал абсурдность своих мыслей. Я не хотел замечать попытки Алисы сбежать от одиночества дома на Черепаховой горе. Алиса всегда стремилась в мир. Алиса общалась, тайком заводила мимолетных друзей, чтобы я не ощущал себя одиноким, и, быть может, даже серьезно влюблялась. Она, в отличие от меня, жила. Темные тучи рассеивались, и звезды становились ярче. Они озаряли пруд мертвым светом, рассыпая по прозрачной глади белые блики. Жека и Алиса, обе перепачканные в песке, строили замок, который все время распадался. Этому способствовал Кир. Он ерошил потемневшие от воды волосы, запуская пальцы в выгоревшие пряди на затылке, и старался осторожно наступать ногой на стену песчаного замка, пока Алиса и Жека отвлекались. Когда пакость не оставалась незамеченной, в Кира летела горсть мокрого песка. Меня немного клонило в сон. По ночам я привык спать, а не гулять под дождем, и это накладывало отпечаток на мое состояние. Я прижался спиной к мшистому стволу дерева, чувствуя через мокрую рубашку выпуклую кору. Он тряхнул головой, и несколько крупных капель попало мне на лицо. Я оттер щеку рукавом рубашки и зябко поежился. «Привет», — ответил я, слегка улыбаясь. «Ты слишком мокрый». Я предупреждающе выставил ладонь, и Кир улыбнулся. «Если тебе интересно, под дождем это происходит со всеми людьми». «Неужели?» Кир приподнял брови и быстро закивал. Песчинки прилипли к загорелой коже. «У тебя появится желание проводить как можно больше времени с человеком. В голове звучал голос Алисы. Я перевел задумчивый взгляд на Жеку. Она что-то рассказывала Алисе, жестикулируя. Плавно опускала и поднимала руки, разрезая тонкими пальцами густой воздух. В темноте блестело несколько серебряных колец на фалангах. Гипс нисколько не сковывал ее движение. Жека забрала у Алисы черную олимпийку и теперь прикрывала ею сломанную руку. «У тебя песок на щеке», — сказал я, прерывая молчание. «Выглядишь как...» Я замолчал и взмахнул рукой, перебирая пальцами. «Как будто умер и воскрес. Нет, как будто восстал из могилы и забыл заглянуть в душ». «Трупом меня еще никто не называл, спасибо». Кир закивала, несколько капель снова попало на меня. «Ты захочешь, чтобы этот человек чувствовал то же самое и к тебе». Я перевел взгляд с Жеки на Кира. Он вел ладонью по скуле, оставляя на коже невидимые линии. Расширившиеся из-за нехватки света зрачки практически вытеснили светло-голубую радужку. От переносицы по прямому носу катилась дождевая капля, но Кир будто не чувствовал ее. «Не здесь». Подняв ладонь, я аккуратно, едва касаясь, словно между нами была невидимая граница, смахнул рыжий песок, чувствуя, как песчинки царапают пальцы. «Извини». «За что?» Кир посмотрел на меня с улыбкой. От холода его губы казались обескровленными. «За тот разговор в больнице. Я погорячился». «Извинения приняты». Я усмехнулся. «Что?» «Я рассчитывал на ответ: да ладно, не парься. Не всегда наши ожидания совпадают с действительностью. Видишь?» Кир указал рукой в небо. «Вижу что?» «Созвездие. Северная корона. Вон, смотри туда». Я проследил взглядом за пальцами Кира. «Звезды похожи на полукруглый венец, видишь? Смотри прямо за моими пальцами». Я придвинулся к Киру и сощурился, приглядываясь к блеску звезд. «Наверное, вижу». В небе мерцали звезды. Некоторые из них выделялись ярким белым светом, образуя дугу. «Это летнее созвездие». «Я думал, что по звездам у нас Жека». Я удивленно выгнул бровь. «Или нет?» «Все верно. Она мне показала это созвездие. Знаешь его историю?» «Понятия не имею». Я улыбнулся и перевел взгляд на Кира. Тот задумчиво смотрел в небо. В свете луны загорелая кожа казалась бледнее, чем днем. Под глазами залегли тени усталости. Я с любопытством смотрел на Кира, который молча ждал мой вопрос. «Ты, я так понимаю, знаешь?» Кир удовлетворенно кивнул. «Есть легенда, что Северная корона — это корона Диониса из красных камней и золота. Он подарил ее Ариадне в качестве свадебного подарка, а после пира вознес украшение в небо. Драгоценные камни превратились в звезды. Вот так». Я снова посмотрел на созвездие, воображая блеск дорогих камней в золоте. «Звучит красиво. Значит, свет звезд — это свет любви». Кир улыбнулся, качая головой. Мы встретились взглядами. «Это всего лишь красивая легенда. Можешь взять ее на заметку и рассказывать своим будущим девчонкам». Я пихнул его в бок, и Кир засмеялся. «А если ты мне врешь? Вдруг ты прямо сейчас придумал это и выставляешь меня дураком, а?» Я с улыбкой взглянул на Кира. Тот усмехнулся. «Чувак, у тебя есть интернет, знаешь ли. Ты можешь проверить это в любую минуту». «И я проверю». «Договорились». Мы замолчали. Я разглядывал созвездия, переливающиеся в небе драгоценными камнями, а Кир перебирал пальцами песок. «Моя мать алкоголичка». Кир серьезно посмотрел на меня и сжал переносицу, растирая каплю воды. Этот жест я уже видел в больнице, когда Кир звонил отцу Же. Привычка. Сейчас я понял, что совершенно ничего о нем не знал. Мог ли я назвать его другом? Должны ли друзья знать важные вещи друг о друге, или достаточно того, что им нравится делить один на двоих воздух? Поэтому тебе так просто сбежать из дома? «Нет, это не важно», — Кир улыбнулся. «Предлагаю игру». Я вопросительно приподнял брови, и он продолжил. «Один из нас называет любой факт из своей жизни, а второй должен ответить тем же. На размышление не больше 5 секунд, понял?» «Это легко», — я быстро кивнул, растирая грязь на штанине. «Факты должны быть равноценны, умник». Кир снова улыбнулся, переводя взгляд на Алису с Жекой. «Если я говорю, что замочил всю свою семью, ты не можешь ответить, что любишь фисташковое мороженое или группу Тату». «Но я не люблю группу Тату». «А «А я и не убивал свою семью», — он ухмыльнулся уголком рта. «Но ты уловил, в чем суть?» «Уловил». Я прикусил губу, размышляя, какой факт можно доставать на свет, а какой лучше припрятать в темноте. «Не так и легко говорить о себе, правда?» «Это случилось в детстве. Мы ехали к стоматологу. Мама была за рулем. Машину она водила редко, потому что считала это не женским делом. Алиса пристегнутая ехала спереди, я сзади. Они, как всегда, собачились насчет денег, кричали, злились друг на друга. В общем, а я так боялся похода к стоматологу, еще и они мешали. Мама постоянно отвлекалась от дороги на Алису, ехала медленно и задевала все кочки. И тогда я, боюсь представить, открыл дверцу и выпрыгнул из машины». «Что?» Кир засмеялся. Он подпер подбородок кулаком и изучающе посмотрел на меня. «Они до сих пор уверены, что это произошло случайно». Кир все еще смеялся, но я продолжил говорить. «Я тогда так разозлился, что сделал это специально. Что угодно, чтобы не слушать их препирательства». Плечи Кира дергались от смеха. «А как же стоматолог?» Я и сам едва сдерживал себя, стараясь оставаться серьезным. «Сначала мы поехали в травмпункт». Я прикусил губу. Отделался ссадинами и вывихом колена. Запись к стоматологу пришлось отложить на несколько дней. В следующий раз я ехал на переднем сиденье, между прочим, надежно пристегнутый. «Значит, любовь к прыжкам под колеса у тебя пошла с детства». Я толкнул Кира в плечо. Теперь мы оба смеялись. Кир задрал голову, а я рухнул спиной в траву и закрыл глаза ладонью. Вспоминать об этом было смешно и немного стыдно. Когда мы перестали смеяться, из дальних кустов послышался шорох. Может быть, с ветки вспорхнула птица, испуганная громкими звуками. «Пошли, камикадзе!» Кир неторопливо поднялся и протянул мне руку. Я ухватился пальцами за запястье и встал, стряхивая прилипшие к джинсам травинки. Из кустов снова раздался хруст. Мне показалось, что я услышал стон. Тьма все еще не рассеялась, поэтому разглядеть кусты вдалеке было невозможно. «Посмотрим?» Кир взглянул на меня. Я кивнул, и мы зашагали к кустам. Возможно, в листве прятался бездомный пес или кот. Мы осторожно двинулись к зарослям и переглянулись. Я шагнул вперед и отодвинул ветку кустарника. Вместо пса мы увидели парня. Тот, лежа в траве, тихонько стонал и прижимал руку к груди. Кожа на предплечье, перепачканная в крови, напоминала изорванную ткань. Местами запекшаяся кровь казалась черной.